Женщина перевела его так. Он встал на колени и правую руку закинул ей на плечо. Тогда она помогла ему встать на слабые дрожащие ноги и повела, поддерживая его всем телом. Он видел кругом темные тени полных сумерек в какой-то очень низкой старинной комнате. Когда же она посадила его на что-то мягкое и пыльное, под ее рукой сбоку вспыхнула лампа под вишневым платком. Он разглядел узоры бархата, край двубортного сюртука на стене в раме и желто-золотой эполет. Простирая к Турбину руки и тяжело дыша от волнения и усилий, она сказала: «Коньяк есть у меня. Может быть, нужно? Коньяк». Он ответил: «Немедленно!» и повалился на правый локоть. Коньяк как будто помог, по крайней мере, Турбину показалось, что он не умрет, а боль, что грызет и режет плечо, перетерпит. Женщина, стоя на коленях, бинтом завязывала раненую руку, сползла ниже к его ногам и стащила с него валенки. Потом принесла подушку и длинный, пахнущий сладким давним запахом, японский с диковинными букетами халат. «Ложитесь», — сказала она. Лег покорно. Она набросила на него халат, сверху одеяло и стала у узкой атаманки, всматриваясь ему в лицо. Он сказал: «Вы замечательная женщина». После молчания: «Я полежу немного, пока вернутся силы, поднимусь и пойду домой. Потерпите еще немного беспокойства». В сердце его заполз страх и отчаяние. «Что с Еленой? Боже, боже! Николка! За что Николка погиб? Наверное, погиб!» Она молча указала на низенькое оконце, завешенное шторой с помпонами. Тогда он ясно услышал далеко и ясно хлопушки выстрелов. «Вас сейчас же убьет, будьте уверены», — сказала она. «Тогда я вас боюсь подвести. Вдруг придут. Револьвер. Кровь. Там в шинели». Он облизал сухие губы. Голова его тонко кружилась от потери крови и от коньяку. Лицо женщины стало испуганным. Она призадумалась. «Нет», — решительно сказала она. «Нет, если нашли бы, то уже были бы здесь. Тут такой лабиринт, что никто не отыщет следов. Мы пробежали 3 сада. Но вот убрать нужно сейчас же». Он слышал плеск воды, шуршание материи, стук в шкафах. Она вернулась, держа в руках за ручку 2 пальцами браунинг, так, словно он был горячий, и спросила: «Он заряжен?» Выпростав здоровую руку из-под одеяла, Турбин ощупал предохранитель и ответил: «Несите смело, только за ручку». Она еще раз вернулась и смущенно сказала: «На случай, если все-таки появится, вам нужно рейтузы снять. Вы будете лежать, я скажу, что вы мой муж больной». Он, морщась и кривя лицо, стал расстегивать пуговицы. Она решительно подошла, стала на колени и из-под одеяла за штрипки вытащила рейтузы и унесла. Ее не было долго. В это время он видел арку. В сущности говоря, это были 2 комнаты. Потолки такие низкие, что если бы рослый человек стал на цыпочки, он достал бы до них рукой. Там, за аркой, в глубине было темно. Но бок старого пианино блестел лаком. И еще что-то поблескивало. И, кажется, цветы фикуса. А здесь опять этот край эполета в раме. Боже, какая старина! Эполеты его приковали. Был мирный свет сальной свечки в шандале. Был мир. И вот мир убит. Не возвратятся годы. Еще сзади окна. Низкие, маленькие. И сбоку окно. Что за страшный домик? Она одна. Кто такая? Спасла. Мира нет. Стреляют там.